Рис по-лейпцигски. 100 граммов бурого риса, 2 яблока, сок половины маленького лимона, кусочек коры корицы, 1 чайная ложка меда. Сварить рис. Яблоки вымыть, очистить и нарезать мелкими кусочками. Потушить их с лимонным соком и кусочком корицы. Подмешать в рис и добавить мед.